к ему не Будда. Напротив, молился о том, чтобы вновь родиться в темные времена, когда будет трудно учить людей, пораженных болезнями, голодом, войной. Сознательно родившись в этом мире, он молился, чтобы каждый, кто услышит его имя или его учение, сразу же становился на путь прозрения. Оттого-то Будда Шакьямуни, отмеченный своими несокрушимыми устремлениями и своими свершениями, уникален и слывет белым лотосом среди тысячи Будд, рождающихся в эпоху, в эту благословенную кальпу. Мы должны быть благодарны всем существам, ибо только благодаря им мы можем обрести прозрение и способность испытывать одинаковую любовь и одинаковое сострадание и к нашим врагам, и к нашим друзьям. Это самое важное, ибо любовь и сострадание к родителям, мужьям, женам, братьям и сестрам возникает естественно, без усилий с нашей стороны. Вот что говорится в Бодхичаре и Аватаре. Достижение буддовости зависит в равной мере как от Будд, так и от других существ. Почему же тогда принято только Буддам, а не всем существам воздавать почести? Если, к примеру, в каком-нибудь грязном, захудалом месте нам попадется на глаза изображение Будды или хотя бы одно слово или страница из его писаний, мы их с почтением помещаем где-нибудь в чистом и благопристойном месте. Когда нам встречаются существа, мы должны выказывать им такое же уважение. Драптомпа никогда не переступал через собаку, лежащую на дороге, но размышляя о том, что и в животном заложена возможность обрести состояние Будды, обходил ее послань. Точно так же и мы должны испытывать одинаковое почтение как к Буддам, так и к другим существам. Едва лишь мы принимаем прибежище, мы настраиваемся на бодхичитту, и с этой минуты все существа становятся опорой при выполнении любой практики. Так что мы можем оценить их значимость и понять, что тому, кто желает достичь пробуждения, равную услугу оказывают как Будда, так и все живые существа. Что касается последних, мы должны упорно медитировать, порождая интенсивную любовь к тем, кому мы столь многим обязаны, желая им счастья, испытывая к ним глубокое сострадание и желая им освобождения от страданий. Если люди больны, мы должны желать, чтобы их страдания перешли на нас. Если нам встречаются нищие, мы должны щедро его одарить. Таким образом, мы смягчаем страдания других и передаем им наше счастье, славу, долголетие, власть и тому подобное, все, что у нас есть. Особенно важно, если становишься жертвой другого человека или иного существа, не думать так. Раз это существо вредит мне, то я заставлю его и его потомков отплатить мне за это. Нет, мы не должны помнить зло. Напротив, мы должны думать про себя таким образом. В бесчисленных прошлых жизнях этот вредитель был мне матерью, той, которая, невзирая на все страдания, выпавшие на ее долю из-за меня, и несмотря на то плохое, что обо мне говорили, заботилась обо мне, принимая на себя множество страданий в сансаре. Всякий вред, который мне причиняют другие, вызван моей негативной кармой. Из-за моих неблагих действий в прошлом враг мой нанес мне увечья и тем увеличил свою негативную карму, которую он должен искупить в будущем. Следовательно, мы должны стараться проявлять как можно больше любви к таким существам, думая так. До сего времени я переносил другим только вред. Отныне я буду помогать им освободиться от их бед. Для этого мы должны упорно упражняться в том, как попеременно отдавать и получать. Если нас укусила собака или на нас кто-то напал, мы не должны впадать в гнев, но напротив, должны стараться, сколько возможно, помочь тому, чьей жертвой мы стали. Если перед нами больной, которого мы не в состоянии вылечить, мы можем представить образ Будды Милосердного над его головой и молиться, чтобы он освободился от своей болезни. Если мы станем так делать, то это автоматически принесет облегчение больному. Мы должны действовать с глубочайшим убеждением и к тому же молиться, чтобы Те вредоносные существа, которые явились причиной болезни, также могли бы избавиться от страданий и в скором времени обрести прозрение. Мы должны принять решение, что отныне все благие действия, которые мы совершим, все богатство или долголетие, которые выпадут нам на нашу долю, и даже само прозрение, все это без исключения будет отдано на благо другим. Мы будем отдавать другим все хорошее, что выпадает нам. В таком случае, какое имеет значение, обретем ли мы прозрение или нет, будет ли наша жизнь долгой или короткой, будем ли мы богаты или бедны, все это несущественно. Даже в том случае, когда нам кажется, что нас преследуют злые духи, мы должны думать так. В течение бесчисленных жизней я питался вашей плотью и пил вашу кровь. Поэтому, естественно, теперь я должен отплатить вам тем же. Так что уберите у меня все, что есть. И мы представляем себе, что простираем перед нами свое разверстое тело, словно тело забитого животного. Вот как это описывается в практике чот. Те, кто пришел издалека, пусть едят мясо сырым. Те, кто живет здесь неподалеку, пусть сварят его. Перемирите мои кости и ешьте, сколько влезет. Все, что можете, унесите. Уносите. Все, что можете съесть, пожирайте сейчас. Произнося это вслух, мы тем самым отбрасываем цепляние за свое «я». Мы представляем себе, что по мере того, как злые духи насыщаются, их покидают отрицательные эмоции, их тела заполняют блаженство, и им приоткрывается абсолютное и относительное бодхичитта. Вот как мы должны отдавать наши тела тем, кого считают привидениями, демонами, питающимися плотью и кровью. Мы должны представлять себе, что наши отданные им тела полностью их ублаготворили, так что они вполне довольны и счастливы тем, что получили, и у них больше нет намерения убивать или наносить вред другим. Короче говоря, все страдания порождаются нашим врагом цеплянием за свое «я». Все блага приходят от других существ, которые, стало быть, доводятся нам как бы друзьями и родственниками. Мы должны стремиться как можно больше помогать им. Как говорил Лангри Тенгпа Доджа Гелцен, из всех глубоких наставлений, которые я слышал, я извлек лишь одно. Все потери и горести проистекают из моих действий. Все благое и достойное проистекает от других. Поэтому все свои заслуги я отдаю другим. Все потери принимаю на себя. Он полагал, что в этом единственный смысл всех текстов, которые он изучил, и поэтому он медитировал об этом всю свою жизнь.